Очерк восьмой сборника очерков о национализме Владимира Жаботинского. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Диалог. По поводу бойкота евреев в Польше я слышал такой диалог. А в общем, знаете, евреи – довольно бездарное племя. Это парадокс. Даровитость евреев вошла чуть ли не в поговорку. Не всякой поговорке верь. Вот, например, даже в еврейских газетах пишут, будто еврейские писатели во всех странах стоят на втором и третьем плане. За исключением Гейне. Еврейская нация, мол, занимается поставкой второстепенностей, посредственностей, компримариев для европейских литератур. Так они пишут. Я не берусь судить, правда ли это. Литература не моя специальность. Я человек коммерческий и могу твердо сказать одно. В торговле евреи далеко не на высоте своей репутации. На фоне варшавского бойкота это теперь ясно видно. Казалось, евреи в варшавской торговле – огромная, непобедимая сила. А между тем, смотрите, они уже не на шутку боятся бойкота. Чувствуют, что «а-ла-лон» он может их опрокинуть. И теперь обнаруживается, что, собственно, большинство еврейских торговых дел в этой самой Варшаве лишено настоящей коммерческой солидности – и что европейское купечество дезорганизовано. До сих пор оно ничего не сделало для самопомощи, для самозащиты. И в его собственной среде раздаются голоса, что и впредь ничего не сумеют сделать. Не потому, чтобы было невозможно. Напротив, если разумно поставить дело экономической самозащиты, можно было бы спокойно смеяться над бойкотом в Варшаве, и даже в провинции, но они не сумеют. Евреи никуда не годятся, как организаторы. Теперь, когда им так нужен кредит, вдруг оказывается, что даже и кредит не в их руках. Казалось, будто в банках евреев много, а поляков мало. На поверку обнаруживается, что банки тоже ведут польскую политику. Почему? Потому что поляки умеют действовать, а евреи бездарны. Что, например, естественнее? Раз поляки бойкотируют еврейские лавки, евреи сами должны поддерживать свою торговлю. Действительно, теперь много даже богатых еврейских семей. До сих пор богатые льнули к полякам. От всей души хотели бы все покупать только в еврейских магазинах. Что ж, оказывается, что в этих роскошных магазинах под золотыми вывесками на Маршалковской настоящего первосортного товара нет. Есть почти первый сорт. А за действительно полноценным прима-квалитетом приходится стучаться к католикам. Смешно ж требовать от богатой женщины, чтобы она из патриотизма ходила по улице в шляпках второго сорта или обставила свою гостиную тандетной мебелью. Значит, надо еврейским торговцам подтянуться, завести первый сорт. На это нужны деньги, кредит. А кредит во враждебных руках. Казалось, чего проще? Организуйте свой кредит. Велика ли мудрость? Кто этого теперь не умеет? А вот подите ж, они, эти купцы с Маршалковской, не умеют. Топчутся бестолково на одном месте, жалуются, охают, и никаких результатов. Это временно. Они еще не собрались с мыслями. Бойкот ударил так неожиданно. И они ведь еще не верят в его продолжительность. Если он окажется в самом деле долгосрочным, то будьте спокойны, они сорганизуются. Будет у них и кредит, и примквалитет, и богатые покупатели. А я в это мало верю. Вспоминаю теперь, что признаки этой самой второсортности еврейского купца наблюдал я не в одной Варшаве. Всюду, понимаете ли, всюду настоящего первого сорта в еврейской лавке не ищи. Вот вы, одессит, спросите коммерсантов, какие фирмы в Одессе солиднее, христианские или еврейские? Или же проще спросить у любую даму, хотя бы еврейку, из зажиточного круга, в чью лавку она пойдет, когда понадобится ей очень хорошая материя? Или кому закажет бальные туфли? К какому портному вы сами обратитесь, если вам приспичило бы одеться с настоящим шиком? Словом, я уж там не знаю, правда ли, что евреи поставляют компримарии в литературу, но что в торговле, в ремесле, вообще в деловой области евреи, за ничтожными исключениями, только компримарии. Это для меня бесспорно. Удивительно! Откуда ж, извольте объяснить, откуда ж все-таки взялась у всего мира уверенность, что сама история выработала в евреях особый навык к коммерции? Охотно верю, что это так и было. Но многое из того, что было, начинает распадаться и разлагаться. У евреев когда-то была религия. Теперь она трещит по всем швам. У них когда-то была прочная семейная жизнь. Теперь она постепенно превращается в то, что изобразил Юшкевич в той пьесе, как ее, не помню. Но знаете, я не националист, я только практический человек, поэтому жалко мне больше всего ни религии, ни старого быта. Я думаю, что в конце концов и без этого всего можно жить. Жалко мне больше всего одной черты, которая исчезает – доброй старой еврейской расчетливости. Вот именно той самой, за которую еврея ругали скрягой, копеечником, гешефтмахером. В старину еврей понимал свое положение. Государства у него нет, физической мощи нет. Остается одно – экономическая сила, и ее надо беречь пуще зеницы ока. Велика ли она, мала ли – ее надо беречь, потому что другого оружия нет. И он берег, истерег это оружие. Мысль его была всегда направлена на коммерцию. Скажу прямо, на деньги. И эта односторонность была совершенно законной в его положении. Анекдотический мальчик из Хедера, который на вопрос «Сколько будет 90 плюс 30?» ответил «Рубль 20 копеек». Этот мальчик, поверьте мне, был молодчина, понимал свое положение и знал, в чем сила бесправного племени. И оттого я верю, что в старые времена евреи действительно были хорошими, первоклассными коммерсантами. Но теперь это все изменилось. Того мальчика из Хедера больше нет. Он давно поступил в гимназию, по крайней мере в частную, с правами для учащихся. Его мама, окончившая 8 классов, с гордостью говорит своим знакомым: «Мой Сережа уже в 6-м, но я до сих пор кладу ему в ранец салфеточку с завтраком, а не деньги на завтрак. Не хочу, чтобы он привыкал к деньгам. Еще станет копеечником. Фи!» И в результате посмотрите, ведь и на самом деле исчезает тип еврея-копеечника. В среднем классе еврейства почти следа уже не осталось от копеечничества, от того узкого, мещанского, жидовского копеечничества, которая умела соразмерять расходы с доходами и откладывать денежку на черный день. Фи! Нынешние поступают иначе. Для еврейской буржуазии стало теперь святым правилом жить непосредством. От бережливости не осталось и памяти. Никогда русская, польская, немецкая семья при равных достатках не задает столько шику, сколько еврейская, начиная с глупостей. Современный еврей любит на всем переплачивать. Например, он дает идиотские «на чай» кёльнеру, каких никогда не даст самый тароватый русский. Он боится, чтобы не подумали. Я знаю интеллигентов, которые уже решительно не в состоянии торговаться в магазине. С них запрашивают 10 рублей за вещь, которой цена заведомо 9. Русский, немец, поляк без всякого стеснения запротестовал бы. Но образованному еврею неловко. Он боится, как бы не подумали, будто он расчетлив и бережлив, будто он копеечник. И всей своей жизнью он старается демонстрировать, что он, боже упаси, ничуть не копеечник. Для сего его жена и дочки одеваются непосредством, ходят они в театр непосредством, ездят за границу непосредством. В их квартире на 2 комнаты больше, чем следует, посредством, обстановка непосредством. Это только доказывает, что у них культурные потребности более развиты, более утонченны. А, утешайтесь, если вас это утешает. А я вижу только одно. В результате у евреев нет наследственной зажиточности, а у христиан она есть. У христиан есть семьи, где прадед начал копить, дед продолжал, и теперь правнуки продолжают. А в еврейской буржуазии обычный тип такой. Когда я был маленький, у нас дела были ничего себе. Но потом обстоятельства испортились, и после смерти отца очистилось нам 300 рублей и 2 кровати. И каждый начинает сначала, и детям оставит тоже 2 кровати. На этой почве идет поголовное экономическое вырождение. Молодежь без оглядки бежит прочь из коммерции, бежит прочь с каким-то паническим отвращением. И это ужаснее всего. В Ярославле купчина, трижды миллионер, держит сынишку до 3 класса в гимназии, а потом забирает его в торговлю, и крупное дело перейдет от отца к сыну, как перешло от деда к отцу. А расспросите крупнейших из еврейских торговцев или банкиров Одессы, велика ли у них надежда на сыновей. 3/4 этих сыновей внутренно стыдятся коммерции по той же причине, по которой не выносят чесноку. Милого чесноку, старого верного друга, гонимой нации, столько поколений спасавшего ее от голодной смерти. Еще хуже обстоит дело с ремеслом. Последние годы я шью платья нарочно у разных портных. Все хорошие еврейские портные с именем и многолетней клиентурой. Спрашиваю одного: «Сын есть?» «Есть». «Где учится?» «В консерватории». «Другого: «Сын есть?» «Есть». «Где учится?» «На юридическом, в Гейдельберге». «Да кому же вы, черт вас побери, оставите мастерскую через 120 лет?» Ответ: «Я знаю. Может быть, старший мастер купит». «Помяните мое пророчество. Через 30 лет вся торговля и все ремесло Одессы уйдет из еврейских рук». «Против чего же вы протестуете? Против стремления к знанию, которое есть лучшая гордость еврейской молодежи?» «Вы меня громкими словами не пугайте. Ломаный грош я вам дам за эту лучшую гордость. Во-первых, не надо преувеличивать. Дело тут не только в собственном стремлении. Больше всего внешняя сила гонит еврейского юношу в школу». «Побойтесь Бога, что вы городите! Внешняя сила, напротив, не пускает его в школу. Вы забыли о процентной норме?» «Нет, не забыл. Конечно, дверь школы заперта. Но, тем не менее, внешняя сила гонит еврейскую молодежь к порогу этой школы. Гонит под неслыханным, беспримерным давлением и заставляет биться головой об эту запертую дверь. Ибо каждое еврейское дитя вырастает в сознании, что диплом – это единственный честный путь к элементарным человеческим правам. Это колоссальный стимул. Еще нигде, никогда никого не гнали с такой силой в русскую школу, как гонят евреев. Не впускают, но гонят. Заставляют десятки тысяч мечтать об этой школе, налаживать всю свою психику применительно к ее требованиям, дрессировать себя по ее дисциплине, даже за порогом ее, потому что в ней единственный путь к избавлению от убийственной пытки бесправия. А вы, любители громких слов, называете это стремлением к знанию, свойственным еврейской нации. Болтовня. В Австрии живут такие же евреи, как и здесь. Процентной нормы нет. Но и такого натиска в университет и в гимназию тоже нет. В университет идут там люди со средствами. В России каждый еврейский бедняк мечтает вывести сына в доктора. Дело тут не в жажде знания, а в прелестях российского режима. Этот режим создает много болезненных явлений. И одно из них – то, что евреи, вместо стремления к здоровой экономической дифференциации, начинают стремиться к превращению в сплошную нацию помощников присяжных поверенных. «Черт знает что! Вы какой-то гонитель просвещения! Даже слушать тошно!» «А слушать правду всегда тошно. Она горькая. И ничуть я не гонитель просвещения. О пользе просвещения я могу наговорить не меньше горячих слов, чем вы, и вполне искренно. Я только прошу не забывать, что здесь действует далеко не одна внутренняя жажда знания, но и внешний фактор, и фактор очень уродливый. Против жажды знания ничего не имею, но при одном условии, чтобы она не мешала профессиональной дифференциации. Беда ведь не в том, что сын крупного портного получит высшее образование, дай бог побольше, а в том, что он тогда бросит отцовскую мастерскую с ее прочной клиентурой и начнет, высуни язык, бегать по мировым судам. В Европе сплошь и рядом вы найдете людей с высшим образованием, которые стоят во главе мебельной и сапожной мастерской, унаследованной от отца. Вероятно, они даже вносят в старое дело новые приемы, так что и диплом их идет впрок их мастерству. Я уж и в Петербурге встречал за прилавками крупных магазинов и крупных мастерских хозяйского сына в эполетах политехника, хозяйскую дочь с дипломом бестужевских курсов. Это другое дело, это прекрасно. Но ведь у евреев не то. Еврей с дипломом обязательно гнушается коммерцией, не говоря уж об его отношении к какой-нибудь портняжеской или мебельной мастерской, хотя бы это было старое, прочное, налаженное дело. Он пойдет в коммерцию только по крайней неизбежности, когда все другие щели закрыты. Пойдет с опущенной головой, с внутренним отвращением, как идет человек на нечто унизительное. Легко представить, какой из него получится коммерсант. Позвольте спросить, с какой стати это презрение? где сказано, что коммерция, индустрия, мануфактура дают меньший простор интеллигенту, чем свободные профессии. Абсурд! Да хотя бы ваше одесское хлебное дело, если взяться за него с умом, требует гораздо больше творчества и знаний, чем, например, адвокатура с ее бумагой и рутиной. Я живу в большом губернском городе, встречаюсь с разным народом и должен вас уверить, что интеллигентность далеко не совпадает с интеллигентной профессией. Наши адвокаты, врачи, инженеры ничего, кроме газет, не читают, даже по специальности. Но, кроме того, у них у всех очень тесный круг интересов. Их беседа никогда не выходит за пределы города, уезда, максимум округа судебной палаты. Даже сплетни за пределами этой грани их не занимают. Вернее, просто не доходят до них в силу самой их профессии. А с другой стороны, есть у нас сахарные заводчики и сахарные маклера. Это люди без дипломов, иногда самоучки, и отсутствие лоска, понятно, чувствуется. Но круг их интересов гораздо шире. Сказывается то, что им, в силу самой профессии, приходится иметь дело с отголосками мировых конъюнктур, учитывать политические и экономические явления, происходящие за 3-9 земель. И эту разницу можно проследить не только в нашем городе. Она, по-видимому, замечена и за границей. Недавно я в вагоне прочитал роман «Новь». Не помню, какого норвежца, знаете, в дешевом желтеньком издании. Весь роман написан для унижения интеллигентов и прославления коммерсантов. Они, мол, истинная интеллигенция страны, они надежда Родины. Поэтому по всему я вам заявляю, что поголовное бегство еврейской молодежи прочь от коммерции в интеллигентные, да в либеральные профессии не имеет под собою никакой либеральной и никакой интеллигентной подкладки, поскольку оно не есть просто результат бесправия. Оно есть результат особой психической болезни, которую я раньше назвал «боязнь чеснока». Молодой еврей с дипломом или даже только с тщетной мечтой о дипломе воротит нос от торговли по той же причине, по которой именует себя Игнатием Савельичем. Пора бы взяться за ум. Все это смешно, стыдно, а главное глупо. Столько веков коммерция была главной опорой еврейского народа. С какой стати выпускать из рук эту крепость? Разве уже доказано, что на смену готовы новые крепости, достаточно прочные? Если бы я был общественным деятелем, я выставил бы лозунгом для еврейской интеллигентной молодежи: «Назад к прилавку! Назад в магазины, в банки, на биржу!» Или, вернее, не только в коммерцию, потому что молодежь должна ухватиться обеими руками и за мануфактуру, и за мастерские, вообще за деловые дела. Ниже подписавшийся по своему обычаю сидел в сторонке, молчал, слушал, записал и не отвечает ни за доводы, ни за выводы. 1912 год. Конец 8-й секции.